Они видели в нашей стране только Альперов и Лобазовых, дилетантов Влаховых и земских деятелей Крыловых, то есть видели только то, что им было выгодно видеть. Но ведь товарищ Оренбург не либеральный буржуа. При всех сопоставлениях советских людей с людьми капиталистической Франции в романе неизменно выигрывают французы и проигрывают русские. Да и полно, русский ли Сергей Влахов и Советский ли Союз его родина? Таких критиков сердило описание первых месяцев войны. Хотя, конечно, они знали, как и все советские люди, что именно произошло в 1941 году. Критик писал: «Все было разъяснено товарищем Сталиным». А между тем Сталин, конечно, не разъяснил, почему он истребил до войны командный состав армии и почему, будучи всегда чрезмерно подозрительным, поверил в слово Гитлера. Роман печатался в «Новом мире», редактировал его тогда Симонов. Он мне писал: «Тревог нет, по-моему, все в порядке». Я считал, что отделаюсь несколькими статьями наиболее иступленных обличителей низкопоклонства. Действительность превзошла мои ожидания. В 1948 году я записал рассказ Фадеева, который, как председатель комитета по сталинским премиям, докладывал в Политбюро о выдвигаемых кандидатах. Сталин спросил, почему Бурю выдвинули на премию второй степени. Я объяснил, что, по мнению комитета, в романе есть ошибки. Один из главных героев, советский человек, влюбляется во француженку, это нетипично. Потом нет настоящих героев. Сталин возразил: «А мне эта француженка нравится, хорошая девушка. И потом так в жизни бывает. А насчет героев, по-моему, редко кто рождается героем. Обыкновенные люди становятся героями». Александр Александрович добавил: «Как вы понимаете, я не стал спорить». И громко засмеялся. Чем больше я думаю о Сталине, тем яснее вижу, что ничего не понимаю. На том же совещании он защищал от комитета повесть Панова и Кружилиха. Ехидно спросил Фадеева: «А вы знаете, как разрешить все конфликты? Я нет». Сталин отстаивал право Сергея любить Мадо, а вскоре после этого продиктовал закон, запрещавший браки между советскими гражданами и иностранцами, даже с гражданами социалистических стран. Этот закон родил немало драм. Помню, ко мне ходил демобилизованный офицер, человек чистой души, показывал мне письма своей возлюбленной польской гражданки, которая писала, как над ней издеваются соседки, молила, чтобы он добился разрешения вступить в брак. Я писал, просил, но безуспешно. Дела Сталина так часто расходились с его словами, что я теперь спрашиваю себя, не натолкнул ли его мой роман на издание этого бесчеловечного закона. Сказал: «Так бывает», подумал и решил, что так не должно быть. Из книг, вышедших в свет с 1946 по 1954, кажется, останутся те, которые посвящены войне, не только потому, что люди сражались за советскую землю без внутренней раздвоенности, без обязательных словословий, но и потому, что герои военных лет имели право на страдания, на гибель. А описывая мирное время, автор знал, что перечень допустимых конфликтов ограничен: стихийные бедствия, вражеская разведка, отсталость тупого хозяйственника. Кончив «Бурю», я долго не думал о новом романе. Писал статьи, переводил. Те годы не были легкими для работы писателя. У нас много пишут, как неблагоприятно отразился культ личности на сельском хозяйстве, на промышленности, на строительстве. И мне, как писателю, остается добавить, что культ не способствовал расцвету литературы. Об этом писал и Паустовский. Что меня тогда поддерживало? Я потом об этом писал, говоря о детях условного юга. Да разве им хоть так, хоть вкратце, хоть на минуту, хоть во сне, хоть ненароком догадаться, что значит думать о весне, что значит в мартовские стужи, когда отчаянье берет все ждать и ждать,